Сия чета в начале XIX века открывала у нас торжественное шествие его финансовой знатности. В сём доме имел вес титул, но только в соединении с кредитом при дворе. Одно богатство, но только самое огромное, и, наконец, мода, которая как из людей, так и из нарядов, не всегда самое лучшее выставляет и вводит в употребление. Вот куда я попался, и вот какова сила предрассудков, что, внимая приветам хозяев, некоторое время я чувствовал себя несколько вершками выше прежнего. У Нарышкиных не имел я нужды в новой рекомендации, чтобы хорошо быть принятым. Однако же чадолюбие Александра Львовича заставило его быть еще любезнее с человеком, которого сын его письменно называл своим приятелем. Мне вдруг сказали, что приехал Байков. Я не поверил, тем более, что сие случилось 1 апреля. Однако я вспомнил пророчество Ванифатьева. Оно сбылось слово в слово. Некоторое время старались держать в тайне причину возвращения Байкова. Не быв свидетелем происходившего на Урге, я не могу ручаться за достоверность сообщаемого здесь рассказа и передаю его, как после слышал от возвратившихся моих сопутников. Бесконечный караван при постоянных морозах шаг за шагом 3 недели тянулся до Урги. Тут посольство расположилось станом и примкнуло к сему большому монгольскому стану, посреди коего находилось одно только прочное жилище 2 мандаринов, наместников ханских. Первые дни прошли в посещениях, во взаимных учтивостях, то есть в церемониях и в пересылке подарков. Посол более чем когда старался показать европейскую ловкость и любезность. Но китайцы, если позволено мне сделать весьма неблагородно и часто употребляемое сравнение, в этом деле столь же плохие судьи, как свиньи в апельсинах. Гораздо полезнее было бы послать к ним какого-нибудь увольня. Его истуканству они охотнее стали бы поклоняться. На Головкина и Байкова смотрели мандарины, как на фигляров, им насмех присланных, и с каждым днем начали умножать свои требования. Терпение бедного посла подвергнуто было жесточайшим испытаниям. В один день, по полученным из Пекина наставлениям, приглашен был он к Вану на какое-то празднество. Тут предложена ему была репетиция того церемониала, который должен был он соблюсти при представлении императору. В комнате, в которой поставлено было изображение сего последнего, полно, верит ли тому, должен был он войти на четвереньках, имея на спине шитую подушку, на которую положится кредитная его грамота. Он отвечал, что согласится на такое унижение тогда только, как получит на то дозволение от своего двора. Может быть, надеялся он испугать китайцев твердым намерением долго жить на их счет. На другой день все подарки, им сделанные, в сундуках и ящиках были не выставлены, а брошены перед его посольскую палаткой. После того ему ничего не оставалось более, как ехать в Сибирь, дожидаться приказаний двора своего. Обратный путь был ужасен. К холоду скоро присоединился голод. По целым суткам, тщетно ожидая съестных припасов, посольство вместо мяса получало иногда живых баранов в небольшом количестве, и, не имея с собой мясников, должно было еще платить за их резание. Не было неприятностей, коих бы оно не претерпело от сих варваров. Как было в глубине сердца не возблагодарить мне Бога, пославшего злодею моему Байкову мысль спасти меня от всех этих напрасных мучений. После 56-дневного странствования в пустыне Головкин, подобно Моисею, не узрев обетованной земли, возвратился в Кяхту. После урона, претерпенного на Западе, государь не очень расположен был к снисходительности, и бедный Головкин понес опалу. Ему велено оставаться в Иркутске до тех пор, пока его оттуда не вызовут. Оставаться в виде изгнанника там, где так недавно он господствовал, наказание, по мнению моему, слишком жестокое за вину неумышленную. Надобно признаться, что в искательности, медлительности и продолжительности наказаний Александр был знаток.